Глава 51. Дезире. Я скована цепями по рукам и ногам. Цепями событий. Кладу кусок масла в сковородку, чтобы приготовить Бенни на завтрак омлет. Вдруг слышу крик. Нильс упала, прокинув на себя полку, и нужно бежать его вызволять. Моя любимая чашка разбита. Я осторожно подбираю осколки и иду прятать подальше от детей до поры до времени, пока не доеду до города, чтобы купить клей для фарфора. Тут Бенни просовывает голову в дверь и просит медицинскую карту, которая лежит на кухне. Слава богу, хоть научился не переться в дом в своих сапожищах. Я меняю курс, кладу осколки на ближайшую полку и иду рыться в его помойке из писем, сельскохозяйственных журналов и рекламы, наваленных горой в секретере. Карту я не нахожу, зато обнаруживаю счет за электричество, завалявшийся среди бумаг, который надо было оплатить еще 3 недели назад. Бросаюсь к телефону, чтобы объяснить недоразумение и избежать штрафа. Пока я вишу на телефоне, вбегает Арвид, которому срочно понадобились коньки. Он за 3 секунды выкидывает все из гардероба, оставив барахло валяться на полу. Все еще вися на телефоне, спасибо за ваш звонок, в настоящее время все операторы заняты. Я, чертыхаясь, пытаюсь одной ногой запихнуть обратно сапоги, хоккейные клюшки и спальники в гардероб, а другой закрыть за Арвидом дверь. Тут из кухни доносится шипение, это горит масло в сковородке, в которой я собиралась готовить омлет. Первый круг замыкается. Я возвращаюсь на исходную позицию, проветриваю кухню и пытаюсь заткнуть сработавшую пожарную сигнализацию. На шкафу в коридоре валяются осколки чашки, в повисшей на проводе трубке орут «Алло», а с крыльца раздается недовольный голос. «Да дождусь я сегодня этой чертовой карты или нет?» Не успевает карусель замедлить ход, как я уже вовлечена в новую цепь событий. С диким ревом просыпается Клара, которая успела напрудить целое озеро. Я беру ее на руки, чтобы закинуть мокрые пеленки в стиральную машину. Она умудряется еще раз написать в корзину с чистым бельем. Я надеваю на нее последний памперс и иду составлять список покупок. Не нахожу ни блокнота, ни ручки. Дети постоянно их куда-то утаскивают. Беру детский карандаш и начинаю писать на обороте какого-то конверта. Но не успеваю я вспомнить, чего же хотела купить, как слышу душераздирающий крик Клары. Она нашла завалявшийся осколок чашки и исхитрилась порезать об него язык. У меня замирает сердце. Я в панике смотрю на капли крови на ее крошечных губах, и в этот момент Бенни снова просовывает голову в дверь и сообщает, что пригласил ветеринара на чашку кофе. Клара орет еще громче, Бенни тут же втягивает голову, словно черепаха. Я что-то шиплю ему вдогонку, несясь в ванную с Кларой на руках. Пока я пытаюсь сообразить, как заклеить язык лейкопластырем, я слышу, как в дом вламывается Арвид в своих старых коньках после катания на замерзшем пруду возле дома. Как всегда, он оставляет дверь открытой в 10-градусный мороз и топает прямо на кухню, не снимая коньков. «Я есть хочу!» — голосит он. Закидываю кенгурушку, сыкающую от слез Клары за спину, хотя только-только от нее отучила, уж слишком спина разламывалась. Снова бегу с ней на кухню, чтобы поставить кофе. Наливаю Арвиду тарелку кефира, вклеив ему за коньки, чувствую, как начинает болеть спина. Отправляюсь в коридор, чтобы закрыть входную дверь, хлопающую на ледяном ветру, и вижу идущего мне навстречу почтальона, доставившего Бенни посылку, за которую надо расписаться. Моя подпись тоже устроит. Прошу его подождать, бегу искать неоплаченный счет за электричество. Захожу в кухню и вижу, что Арвид, похоже, ел кефир локтями, а потом хорошенько повозил ими по всей скатерти. В окне мелькают Бенни с ветеринаром. Ах, да, кофе. Быстренько вытираю скатерть, ставлю на стол чашки и достаю кофеварку. Почтальон раздраженно кричит, что не может больше ждать, и уходит. А я слышу, как Бенни с ветеринаром на крыльце отряхивает снег с обуви. Ах ты, черт, опять кофе закончился. Бенни выпивает по 15 чашек в день, а потом ставит пустую банку обратно. Хоть бы раз сказал. Я отыскиваю конверт, на котором записала список необходимых покупок, чтобы приписать кофе. Однако на этот раз не нахожу и карандашей. Нильс раскидал их по всему полу и теперь сидит и разукрашивает новые обои оранжевыми утками. Бенни входит в кухню, сердито морщит лоб и ядовито замечает. «Могла бы хоть кофе поставить, раз уж целый день дома. Мы, между прочим, все утро работали. У Розамонды двойня еле отелилась». Клара сучит ногами и тянет руки к папе. Он с укором спрашивает, видела ли я, что у нее с языком. Нильс начинает ревновать и тянет папу за руку, чтобы показать, каких он нарисовал красивых уток. Бенни переводит взгляд на меня, лицо темнее тучи. Что ж, придется, видимо, самому ставить чай. Спина разламывается все больше, и, судя по запаху, Клара только что наложила в последний памперс. Второй круг замкнулся. Счет по-прежнему не оплачен. Белье, описанное Кларой, нужно стирать заново. Ветеринар остался без кофе, Бенни недоволен. Арвид своими коньками поцарапал весь пол. На кухонных обоях появился новый узор. Цветок в окне прихожей успел замерзнуть за то время, пока дверь стояла открытой. Спина болит так, что не распрямится. Нужно ехать в магазин, пока меня окончательно не разбил радикулит. И хорошо бы мне не надо было одевать и тащить с собой 3 детей. Но не могу же я оставить их одних, без Бенни. Прошу Бенни разгрести снег у гаража, чтобы можно было проехать. Он тяжело вздыхает со страдальческим выражением лица и спрашивает, нельзя ли ему сперва поесть. Я же вроде обещала приготовить омлет. И нет, он не может посидеть с детьми. Какого черта? Я же все-таки в декретном отпуске. Меня начинает мутить от запаха, исходящего от памперса. И месячных что-то давно не было. Боже, неужели климакс?